У тебя и твоей группы есть наставники. Неужели они не могут что-то подсказать?» Тоскливо воздев очи к потолку, спросил он. «Не могут», — твердо стал настаивать я. «И что же это за проблема? Мне нужно на время покинуть храм». Глава 20. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Округ Кокотаун. Представительство Герцогства Джет. Борт ЙОТСС-54АК-83КЛ-777 Корда. Подпространство. В небольшой комнате, освещенной пробивающимися через щели жалюзи рассветными лучами звезды Корусанта, сидели в позе медитации на мягких сидениях двое разумных, джедайка и джедай. Оба были одни из старейших и сильнейших джедаев в Ордене. Одни из сильнейших, и мало кто мог сравниться с ними в мудрости. Джедай жил на этом свете не первую сотню лет, а джедайка уже давно разменяла и первое тысячелетие, и сколько ей лет на самом деле, не знал никто, а она сама уже давно перестала считать несколько сотен циклов назад. «Я так больше не могу, Йода. Меня мучают видения силы и моя память. Каждый раз, когда я смотрю ему в глаза, я вспоминаю ту лабораторию на Китте-9 и лицо той девчонки, которую мне пришлось отправить в силу своим мечом. Он говорит, что она была ему не важна, но теперь она стала важна для меня». Еле слышно своим похожим на шепот листвы голосом прошелестела мастер-джедай Расинити. «Не могли мы по-другому поступить. Знаешь сама ты это, мастер Саа», — вздохнул маленький магистр. «Мне от этого не легче, знаешь ли, я многих обучила. Были и талантливей, были и сильнее его, а были и умнее, но никогда не было, чтобы все качества встречались в разумном одновременно. Я не боюсь, что он встанет на путь темной стороны, но и к свету его привести будет сложно. Джет уже сейчас чувствует силу на очень глубоком уровне. Она с ним говорит и направляет, но он, такое ощущение, что совершенно не понимает, в чем разница между темной и светлой стороной. У него уже есть незыблемые моральные принципы и нерушимые нравственные шаблоны поведения, и только сила знает, откуда у него это взялось. Нужно было лучше изучить то, что создали арканианцы в этих своих скотобойнях», — скривилась в отвращении Тераса. «Предложить хочешь ты что-то, мастер Саа?» — спросил Йода. «Джету нужен другой учитель. Я не подхожу. Меня больше заинтересовал другой юнлинг из той же группы. Карун по имени Мейс Винду. Подумывал я взять в ученики юнлинга этого. Велик потенциал в силе у него, но характер горяч слишком. Но как же с Джетом быть?» — спросил маленький магистр. «Не знаю, но я чувствую, что я не смогу направить его. Дать ему знания сможет любой наставник в храме, а именно научить быть джедаем я не смогу», — ответила Тераса. «Будет время подумать у нас», — вздохнул Йода. «Талантлив в силе юнлинг этот, и не можем мы упустить его, а удерживать его ошибкой будет. При первой встрече нашей в силе странно ощущался он, но без настороженности, как со всеми абсолютно бывает. Ни тьма, ни свет, но и серым назвать нельзя его. Загадка юнлинг этот, и первый раз я вижу такое. Но ведь нужно что-то делать. Если забросить и закрыть глаза на воспитание такого ребенка, то из него может вырасти одаренный почище любого владыки ситхов», — взволнованно воскликнула Нити. «Разве не поняла ты еще? Понимает Джет все. Не жаждет власти он, потому как есть она у него, не жаждет денег, их у него более чем достаточно, а привязанности тяготят только. Сделать так, что лишить его всего, тогда настоящий темный из него выйдет. Правителем быть, такую судьбу ему силой рождения предназначили», — наставительно возразил магистр. «А если он захочет больше, чем у него есть сейчас? Не можем знать мы этого. Я стоял на той же площадке в торце храма, на которую прилетел год назад, и даже компания была почти та же самая. Имеется в виду, что со мной рядом опять был Сайфадиас и Хок со всем нашим багажом, но на сей раз к нам никто не подходил, вроде разных ископаемых твиликов в сопровождении юных зайгерианок. А так, практически то же самое. Такая же суета со снующими туда-сюда разумными между различными летающими спидерами, и даже так же темно, как и в тот раз, когда я прилетел в храм. Прям дежавю. Получить разрешение, чтобы покинуть храм, удалось вообще без каких-либо трудностей. Просто через день, когда я подошел с такой просьбой к своему наставнику, он сам выловил меня после занятия и сообщил, что я могу свободно покинуть храм и отправляться по своим делам, и ехидно дополнил, что так как я по всем законам считаюсь взрослым, то и препятствовать мне джедаи не имеют права. На мое непонимание, Диас лишь хмуро ответил, что этот вопрос он с Йодой порешал, и гранд-магистр ордена посоветовал мне не препятствовать. Что, вот прямо так просто, и даже без сопровождения, в очередной раз скептически спросил я. «Ты меня утомил, Юнлинг», — воскликнул Диас и твердо подтвердил. «Вот так вот просто. Ты думал, что орден — это тюрьма. Если бы кто-то сомневался, что ты один не справишься, то тогда, конечно, тебя никто бы в одиночку и без сопровождения не отпустил. Когда магистр Йода меня о таком спросил, то я сам же и сказал, что тебе сопровождение не нужно. У тебя, Джет, есть и твои подданные, и твои дроиды, и ты сам не глуп, чтобы понимать все опасности. Ты думаешь, я бы тебя в одиночку тогда на винту и не оставил, если бы сомневался? Все-все, не нужно вашего фирменного занудства, наставник Диас, ухмыляясь, поднял я в защитном жесте ладони. Дождешься ты когда-нибудь, Джет, и мое терпение лопнет. Со вздохом буркнул он. Уже боюсь, вредно ответил я, чтобы заполнить паузу и из вечной своей привычки оставлять в споре последнее слово. Мы смотрели, как на посадку идет до боли знакомый аппарат. Это был тот самый глайдер, на котором я сюда прилетел, причем сюда во всех смыслах, на таком же я в эту вселенную попал и в храм тоже. Почему мне так не нравится этот летающий пепелац? Пока я наблюдал, как из боковой двери на площадку выбираются два дроида-телохранителя, а за ними, с интересом озираясь, мой консул собственной персоной, меня отвлек джедай. Диас положил ладонь мне на плечо и развернул к себе. «Элой, как бы то ни было, но я все равно волнуюсь за тебя, и потому у меня есть небольшая вещица, которая тебе может пригодиться. Ты пока еще не настоящий джедай и не очень хорошо фехтуешь, но несмотря на это, все равно представляешь, что такое световой меч. Потому вот держи». Диас, смущаясь, протягивал мне на своей ладони цилиндр обычного такого светового меча. Вернее, не меча, а шата. С очень похожими мы в залах фехтования занимаемся. То есть по возрасту и нашему росту, со взрослыми мечами почти никто из нас не может тренироваться из-за длины светового лезвия меча. А почти только потому, что из всех нас только шатка, нашему вуки-переростку, нормальный меч по руке, то есть по лапе. Шата вообще все низкорослые джедаи используют, и Йода в том числе, и еще, насколько мне известно, шата более мобильная и быстрая версия светового меча, эдакий световой кинжал или даже длинный штык, который используют как дополнительное оружие при двухклинковом стиле боя, как своеобразную дагу. А еще, конструктивно, шата используется как наконечник светового копья. Но вообще, офигеть, настоящий световой меч, мне. Я осторожно взял протянутый Диасом прохладный металлический и увесистый цилиндрик и взвесил его в ладони. Черная и предназначенная под мой двуручный хват рубчатая рукоятка приятно лежала в руке и вызывала ощущение надежности и собственной защищенности. То есть это настоящий меч, не учебный? Осторожно спросил я. Настоящий, вздохнул Диас. Я его сделал специально для тебя и хотел подарить немного позже, примерно через год, когда ты научишься владеть мечом на более или менее приемлемом уровне, но ты и так уже хорошо фехтуешь, даже превосходно для своего возраста, и этот меч тебе может пригодиться. Я не знаю, насколько долго ты улетаешь, но тренироваться тебе все равно нужно, и потому в нем предусмотрен учебный режим. Идея такая же, как и с обычным учебным мечом, с которыми все юнлинги тренируются, но только здесь переключатель между боевым и учебным режимом, а не как в тех мечах, с которыми вы занимаетесь и где можно длину лезвия менять. «Спасибо, наставник Диас», — растроганно сказал я и, наверное, в первый раз в жизни действительно почтительно и с благодарностью поклонился. «Да чего уж там, пользуйся, и не дай сила, чтобы он когда-нибудь тебе действительно понадобился по назначению», — совсем засмущавшись, ответил он. «Все равно, спасибо, наставник», — еще раз поблагодарил я, цепляя подарок на законное место на своем поясе за специальное крепление. «Тебе пора, Элой», он кивнул на моего консула, который наблюдал за этой сценой и деликатно не отвлекал меня от прощания с джедаем. «Будь осторожен и да пребудет с тобой сила, Юнлинг, да пребудет сила с вами, наставник», в очередной раз уважительно поклонился я, а Диас развернулся и, не оглядываясь, решительно зашагал обратно в храм. Как-то все внезапно получилось. Я ожидал, что будет хоть какое-нибудь противодействие со стороны джедаев, а тут раз и вот я уже стою на пороге храма и свободен как птица. Как-то по-другому я это себе представлял. Оказалось, что орден не такая уж закостенелая и тоталитарная организация, как на первый взгляд. Личных свобод тут предостаточно. Ваше высочество, отвлек меня от мыслей, Нуада. Отправляемся, мэтр. С нашей последней встречи хрост Нуада ничуть не изменился, только что наряд другой, но по той же карусанской моде. Балахонистое и вычурное нечто, очень смахивающее на мантию из дорогущей бордовой ткани, похожей на бархат. Сам же мой консул все так же щеголял своим злодейским выражением лица. Не зная я все про своего консула, то к такому типу я бы ни за что в глайдер не сел. С такой мордой не то что детей, но каких-нибудь отмороженных наемников можно пугать. Феноменальный персонаж, на которого у меня обширные планы. Однако сначала нужно выяснить, что у него за личные проблемы, о которых он упоминал в последнем нашем сеансе связи. Вы упоминали, мэтр, что хотели со мной поговорить, произнес я, после того как глайдер поднялся в небо Карусанта, занял один из транспортных эшелонов и направился в сторону нашего представительства. Так и есть, ваше высочество, замявшись, ответил он, у меня к вам личная просьба. Очень интересно, если это в моих силах, то я, конечно, помогу. Прошу вас, мэтр, не стесняйтесь и можете говорить откровенно, с любопытством рассматривая моего чиновника, предложил я. У меня есть жена и двое детей, которые проживают здесь, со мной, на Карусанте. Но, на мой взгляд, Карусант это не то место, которое подходит для воспитания и учебы, а сыну и дочери настала пора поступать в какое-либо учебное заведение. У меня достаточно средств, чтобы они учились в любой школе или академии тут, на месте, но он смутился еще больше, на Карусанте процветает избыточная легкость нравов, а мне, как родителю, такое положение вещей не нравится. Потому я хотел бы просить вас, ваше высочество, разрешить мне небольшой отпуск, чтобы отвезти семью на Амкарис. Вот как, не ожидал. Нет, я знаю, что тут, в столице республики, всяких извращений хватает, и, более того, положение с преступностью, наркотиками и теми самыми нравами совсем не радужное, но чтобы настолько. Ведь Нуада, по его словам, может своих отпрысков в любое столичное учебное заведение отправить, даже элитное, но я не ожидал, что и там всякая мерзость присутствует. Хотя считается, что в местных различных академиях образование на высоте, и выпускники карусанских университетов везде в галактике котируются как высококлассные специалисты, но вот сами такие специалисты, то есть их моральные качества, нигде не вызывают восторга. Более высокомерных, наглых и капризных разумных не предоставляет ни одна другая планета. Хотя есть и коррелианские академии, и альдеранские, но там как-то попроще. Я это точно знаю. Множество наемных работников из выпускников подобных учебных заведений на моих предприятиях работают, и отзывы о таких индивидуумах никак не могут украшать их резюме. Вам не нужно ничего просить, мэтр. Насколько мне известно, вам уже давно положен отпуск, в котором вы не были уже 2 года. К тому же я предоставлю вам и вашей семье место на своем корабле, потому как и сам лечу домой. Благодарю вас, ваше высочество, но не будет ли это слишком большой наглостью с моей стороны? Осторожно спросил он. Пустое. Мы с вами, мэтр Нуада, государственные деятели, и формальность общения можно оставить для официальных церемоний, когда она приемлема для окружающей публики. Я знаю, что мой покойный отец не приветствовал такой формат общения, но я не он и не требую преклонения согласно церемониальному протоколу. Так что не стоит обращаться ко мне с различными пышными титулами, и тем более наедине. В этом плане для меня более приемлем лаконичный и деловой стиль общения. Даже, можно сказать, военный, подробно пояснил я. Принято, по-военному четко доложился он. Сразу видно, политик моментально сменил линию поведения и подстроился. В принципе, не вижу ничего нерешаемого. Тем более, что планы Нуада совпали с моими собственными планами. Мне в любом случае нужно домой лететь, так как там мне предстоят многочисленные переговоры с последующими договорами, и захватить с собой его вместе с семьей для меня не составит какого-либо труда. Огромная честь для них, если что, да и лететь в компании не будет так скучно. Ко всему прочему, у меня к этому разумному есть предложение, от которого очень трудно отказаться. В комитете развития уже давно проработан план по отделению герцогства от сектора Суметра. Мы как бы так отдельное звездное скопление и географически в секторе лишь числимся, хотя и находимся на отшибе. Если смотреть вообще непредвзято, то нас можно отнести к пространству Мандалора, так как Амкарис и Джита-3 находятся практически на границе мандаларцев, а Джита-2 и Джита-4, наоборот, чуть ближе к Тустре и ко всему пространству Сифи. Этакий островок между двумя секторами, с одной стороны закрытый тупиком газопылевых туманностей, в которых нам удалось нащупать новый путь. Потому мне совсем не хочется кормить своими деньгами надменную рожу сенатора от сектора Сумитра и по совместительству племянника Эларика по имени Нави. Этот ушастый урод, по докладам моей разведки, слишком вольно распоряжается деньгами, которые собирает налоговая комиссия Сената со всех планет сектора и которые он должен контролировать перед передачей в казну республики. Схема там проста и незамысловата, как дюрасталевый лом. Сенатор придерживает деньги на счетах, прокручивает их по-быстрому через краткосрочные займы, получает прибыль и лишь затем отдает причитающуюся к выплате сумму в казну республики. А сколько денег можно собрать в качестве налогов с одного сектора, даже представить страшно. Правда, сейчас я крылышки этому деятелю подрезал капитально, и налоговые отчисления завязал напрямую на казначейство через своего консула. А ведь мы платим почти 60% от всей суммы налогов от всего сектора Сумитра, как наиболее промышленно развитое государство. Само собой, сенатору Нави такой финт уже моими острыми ушами не понравился, и он засыпал жалобами налоговый комитет, однако понимания там не нашел. Деньги не только он любит, но и скромные рядовые чиновники. К чему это я? Просто нам потребовался свой сенатор от нашего звездного скопления, и чтобы ввести его в Сенат Республики, мне понадобилась не очень-то большая сумма в 5 миллионов датари на взятки различным комиссиям и отдельным сенаторам, которые и решают подобные вопросы. Сам же Нави, как говорят Сифи, скорпа, то есть пустой человечишка, к мнению которого никто не прислушивается, потому как репутация у него вообще никакая. Его даже представители от Лилиши и Флакасов, двух других рас из нашего сектора, презирают. И вот сейчас передо мной сидит потенциальный сенатор Галактической Республики. Хрост Нуада обладает всеми качествами и хваткой для такого поста. Правда, внешность немного подкачала. С его рожей только ультиматумы зачитывать или объявление войны и геноцида. Тогда он точно в галактическую историю войдет. Я просто не знаю, кто еще подходит лучше для такой должности и так хорошо разбирается в политических течениях той клоаки, что зовется сенатом. Несомненно, он догадывается, что я ему уготовил, потому как все телодвижения с финансами и переговорами также производились через него. Да и у всех окружающих уже сложилось впечатление, что он и будет сенатором от нашего звездного скопления. Так зачем же разумных смущать и разочаровывать, лететь от храма до Кокотауна, где находится наше представительство, 3 часа, и за это время мы с моим консулом продуктивно поболтали. Узнал столько про внутреннюю кухню галактической политики, что уже сейчас понял, что заниматься этим направлением я не смогу. Тут нужно на это всю жизнь положить, чтобы хоть представление иметь, и действительно жить этим. Прямо-таки должно быть истинным политиком и заниматься ничем иным, кроме как той самой большой политикой. На остальное просто времени не хватит, иначе, если упустить даже мелочь, то моментально окажешься за бортом. Хотя, я вспомнил тот, уже ставший подзабываться, фильм про эту вселенную и того главного антагониста. Палпатин ведь и канцлером стал, а судя по рассказам Нуада, чтобы там хоть немного кубатурить, нужно в этой каше постоянно вариться, без перерывов и круглосуточно. Иначе с потрохами съедят, иногда в буквальном смысле. Жить такой жизнью можно только при происках силы, не иначе. Интересно, сколько сейчас лет Палпатину и чем он занимается? Вроде, он тоже сенатором был, но только не помню, от какого сектора. А вот родом он с Набу, той еще планетки, населенной теми еще хитрожопыми жителями. Уже здесь про них почитал, и что-то симпатии они у меня не вызывают. Здесь вообще мало кто симпатию или жалость вызывает. Истинно людоедское мировоззрение и мораль среди всех субъектов республики. Если не ты, то тебя. Энда. По прилету у меня все равно не получалось тут же стартовать. Корда находилась на орбитальной стоянке, и понадобилось время, чтобы диспетчеры Корусанта выдали взлетный коридор. Другое дело, что мой хитрый консул и так сидел на чемоданах, рассчитывая, что ему не откажут в просьбе на отпуск, и все свои дела заранее сдал заместителю. Хотя он признался, что совершенно не рассчитывал на путешествие в моей компании, и теперь переигрывал планы на ходу с домашней такой суетой, когда нужно успеть и не позабыть различные мелочи. Ведь Нуад рассчитывал добираться до Амкариса на одном из пассажирских лайнеров, а тут, внезапно, круиз на личной яхте подвалил. Правда, я не могу обещать его семейству комфорта класса люкс, с бассейнами, барами и казино, но и путешествовать на корвете всяко безопаснее и быстрее, чем на невооруженной посудине. Заодно познакомился и с семьей Нуада. Его жена Илья Нуада, судя по хрупкому и изящному телосложению, была родом с Джиты-2, как и мой безопасник Арпатик Тофт. Очень красивая Сифи с темно-рыжими волосами и огромными кроваво-красными глазами, что ее ни капли не портило и придавало лишь шарма и необычности. По первому впечатлению, очень строгая такая леди, несмотря на свой миниатюрный рост, умудряющаяся держать в стальной хватке двух своих детей 11 стандартных циклов от роду. А уж эти двое разнополых близнецов, что у Сифи очень большая редкость, по виду были те еще оторвы. Ролны Рура Нуады явно пошли в своего папашку и имели черты такие же хищные и злодейские, а смотря на эту парочку, я уже сейчас подумывал о том, что не сглупил ли со своим решением взять их на борт, как бы они мне корду не взорвали. С виду, чистые террористы, ушастые и малолетние. Надо бы Хака предупредить, чтобы в корвете карцер в готовности держал. А то мало ли что, и за мной не заржавеет, если они не будут соблюдать корабельный устав и правила. Как бы то ни было, но на первый взгляд, несмотря на мои подозрения, остальные члены семьи Нуада относились ко мне с должным пиететом и уважением. Если так пойдет и дальше, то не вижу никаких проблем, но вот что-то мне подсказывает, что спиногрызы консула в покое меня не оставит. Моя джедайская роба, а особенно болтающийся на поясе свежеподаренный меч, вызвал у них такое выражение на лицах, что я уже сейчас подозреваю многочисленные вопросы и интерес. Главное, не давать себе на шею сесть, потому что негативно относиться к детям я не умею, хотя неприязнь могу и сыграть, а то знаю я за любопытство. Сам такой же, пока было время, Нуада проводил меня до роскошных апартаментов в многокилометровой башне представительства и показал мне настоящий центр управления всем этим строением. Потрясающее инженерное сооружение. Такое чувство, что это и не здание вовсе, а какой-то космический корабль, только сориентированный в пространстве вертикально. Охренеть сколько разных систем и подсистем, отвечающих за лифты, вентиляцию, энергопитание, водоснабжение, канализацию, безопасность и многое другое. Тут только дроидов-уборщиков было несколько десятков тысяч, не говоря уже про остальных, и четыре мастерские, где все это чинят и обслуживают. Кстати, не все этажи населены только гражданами моего герцогства. Больше трети жилых и технических помещений, где расположены несколько магазинов, офисов различных фирм, бутиков и даже мелких и частных производств, мы сдаем, на чем также имеем нехилый доход. А у самой башни, имеющей собственное непонятное название и Криалстаннит, имеется целый штат из 400 разумных, которые только и занимаются, что обслуживанием этого гигантского строения, так и собственная полиция, и служба безопасности тут имеется. Приличное, по земным меркам, предприятие, которое является семейным на протяжении тысячелетий. Очень мне захотелось полазить по этажам этого небоскреба и изучить его архитектуру и инженерные решения. Прямо пожалел, что не смог раньше заняться подобным занятием и удовлетворить свое любопытство. Хотя в этой далекой-далекой галактике есть столько технических чудес, что я, наверное, скоро устану им удивляться. А ведь хочется на все это посмотреть и пощупать. Сплошное расстройство. «Пора, мэтр Нуада», — произнес я, наблюдая через голодисплей, как корда на репульсерах плавно опускается на посадочную площадку. «Граф, я буду на Амкарисе только через 6 дней и не могу быстрее. Через Тустру лететь не хочется, учитывая наши с ними натянутые отношения, а прорываться с боем тем более. И это несмотря на то, что я могу замаскировать корду под джедайский корабль. Соглядатай Фаларика и на Корусанте хватает, и, по докладам мэтра Нуада, они активно пытаются выяснить, где я скрываюсь», — раздраженно объяснял я голограмме моего наместника. «Тогда сообщите свой маршрут, ваше высочество, чтобы я смог выдвинуть прикры. Хотя не стоит, простите, но я не уверен, что информация может не уйти на сторону. Просто делегация Кибот Галактика уже на Амкарисе, а затягивать переговоры они не настроены», — вздохнул Джакра. «Объясните им ситуацию. Если они так настроены на переговоры, кто потерпит. Также можете предложить им отдохнуть с декаду на любом нашем курорте на их выбор. Мне вообще непонятна их спешка. Это на треть наша компания, и мой дядя Таури даже состоял в совете директоров. Видимо, они хотят выяснить, кому сейчас принадлежит его место. И вообще, тут много неясного. Вы не знаете, по какому вопросу они прилетели, наместник? Задумчиво спросил я. Есть там один болтливый птиц, и он утверждает, что корпораты хотят приобрести наши процессоры и программное обеспечение под их новый медицинский дроид М6. Якобы он в связке с нашей моделью дроида-хирурга должен работать. Это тот, который АЗИ-3, пояснил мой наместник. Тем более мне непонятно их желание личной встречи со мной. Такие вопросы можно решить в коммерческом отделе GJI. Вероятно, сумма контракта или его продолжительность очень внушительные, и потому в Кибот решили подстраховаться вашим личным словом, ваше высочество, предположил он. Ладно, опустим пока этот вопрос. Что по основному проекту? Делегация с Камина прилетает через 12 суток, и, как сообщил Тарту, там будет присутствовать их премьер-министр. По докладам, каминоранцы очень осторожные и недоверчивые и разумные, но барону удалось их заинтересовать уже нашими технологиями, и, возможно, удастся обмен, ответил Джекра. А вот это уже хорошие новости, удовлетворенно улыбнулся я. Есть еще что-то, что мне нужно знать, граф? Я не уверен, но на границах сектора участились пиратские нападения, а сутки назад был один налет на Мистру, одну из колоний Элрика. Детали мне неизвестны, но Мастер Тофт утверждает, что было захвачено как минимум несколько сотен сифи в качестве рабов. Вооруженные силы и флот герцогства находятся в повышенной боевой готовности. Также с патрульного корвета в пограничных системах были замечены фрегаты банковского клана. Ситх их поймей. Опять Моуны. Фрегаты типа «Щедрый» — это нифига не шутки. Такого бронированного сорлака попробуй еще завали. У нас, кроме как «Левиафана», им и противопоставить нечего. Новых корветов мы успели построить и ввести в строй всего 15 штук, а наши старые кораблики сотой модели им не соперники. Если аналоги Корды с трудом, но смогут на пару загрызть фрегат банкиров, то у стареньких соток, как говорится, без шансов. Тревожная информация, нахмуренно пробормотал я. «Потому я и настаиваю на сопровождении», ответил Джекра. «Маршрут проложен в обход беспокойных секторов, и не стоит обо мне беспокоиться. В любом случае я смогу удрать. Вы сами знаете, на что способен мой корабль, адмирал. Так что до встречи, и следующий сеанс связи будет через 3 дня. Принято». Конец связи, вздохнул он и отключился. Сейчас Корда висела на орбите Бринтелла, откуда нам нужно было выйти на Хайдианский торговый путь и пролететь в гипере до Корсина, оттуда свернуть на Тиспиасский гиперпространственный маршрут до Браскай, а уж только потом на редко используемую гипертрассу SSG-075-742-51, которая ведет прямиком до герцогства, прозванную у контрабандистов ушастой тропой. Сволочи нетолерантные. Пока я раздумывал над полученной информацией, услышал, как гул корабельных агрегатов сменил тональность. Корда ушла в очередной гиперпрыжок. Хок, передай новые вводные нашему экипажу и активируй всех дроидов на борту. Также необходимо держать перехватчик в постоянной готовности к старту. Какие-то нехорошие у меня предчувствия, как тогда было, когда нас чуть не поймали на Наркага, хмуро приказал я. Будет исполнено, герцог. Хочу заметить, что инцидент при Наркага 1,5 цикла назад тогда спровоцировали находящиеся на борту джедаи. Вины экипажа в тех событиях нет. Хватит нудить, Хок. Нас тогда чуть на абордаж не взяли и потом почти сбили. А все потому, что мы оказались слишком самоуверенными и думали, что оперативного десятка дроидов хватит. Так рисковать я больше не хочу. Из своей каюты я направился в рекреационный отсек корвета, где мне нужно было помедитировать, обдумать ситуацию и разобрать тревожные предчувствия. Становлюсь настоящим джедаем. Джедаи ведь в основном только на силу и полагаются. Что она нам подскажет, так и действуем, иногда напрочь игнорируя здравый смысл или логические выводы. Хотя, стоит признать, что именно такое поведение почти всегда оказывается оптимальным и верным. Кто бы что ни говорил, но сила – это тот еще чит, и одаренный по умолчанию имеет преимущество перед обычным разумным, даже вот в таком явлении, как анализ с предсказанием возможных событий. Мои мысли текли свободно и легко. Я купался и парил в бесконечном океане силы, окруженный каскадом различных чувств. Не видел глазами, но чувствовал своим я весь свой корабль, 4 пассажиров и даже все 67 дроидов, которые были приписаны к корвету. Я видел тонкие связи их непонятных переговоров друг с другом на их машинном языке, видел полыхающие чувства разумных, видел электронное биение жизни Корды, пронизанной многочисленными нитями управляющих систем. Как очень долго меня учил Диас, я пытался увидеть и прозреть будущее всего этого вокруг меня и старался предугадать, какая судьба ждет вещи вокруг. Короче, я тренировался, одновременно выполняя медитацию в мехудеру и тренируясь в психокинезе. То есть старался познать суть материальных вещей. Насколько я помню, психокинез очень пригодится в такой технике силы, как так называемая силовая ковка. Офигенская штука, которую начинают преподавать юнлингам лет с 10. Я про силовую ковку все, что нашел в архивах ордена, уже прочитал, не говоря про то, что нарыл там множество головидия с уроками и наглядной демонстрацией. Еще одна практика силы, от которой я в полном восторге и которую занес в очередь на изучение, как обязательную. Но как бы я сейчас ни пыжился, почувствовать отдаленное будущее не смог, только смутное предчувствие, небольшая тень будущих неприятностей, не смертельных, но представляющих определенную опасность. Это не боевое предвидение, где не очень сложно все, потому как то, что касается тебя лично, предсказать легко, и представляет собой своеобразный сплав интуиции, реакции и силы. Когда я закончил эту часовую медитацию, лишь раздраженно дернул своим острым ухом от досады и очередной неудачи. Понятно, что хочется всего и сразу. Я же нормальный разумный, а не извращенец, но такого не бывает нигде и никогда. Кто бы что ни заявлял про мой талант в силе, как бы мне ни завидовал Нант или другие юнлинги, но техники силы мне давались ни хрена не легко. Приходилось вот так вот часами медитировать, вглядываться в себя и осторожно, опираясь на объяснения наставников, собственную интуицию и понимание, касаться подавляющей бездны силы, чтобы начало получаться хоть что-то. Ладно, что-то я на вещи не по размеру замахнулся. Наверное, стоит начинать с чего-то попроще. Например, с того шота, что мне наставник подогнал. Потренироваться с этим коротким световым мечом я смог только на следующее утро, после старта. В ангаре Корды я наконец смог заценить, как именно мой синий световой клинок рубит различные материалы. Дроид инженерной поддержки по кличке Боцман замучился таскать мне различное барахло, начиная от сверхпрочных стоек из дюрастеля из зипа корвета для силового набора и кончая пластиковыми коробками. При этом Боцман ворчал, стонал и жаловался через вокабулятор, как настоящий боцман, который сокрушается, что разбазаривают матчасть корабля на какую-то ерунду. А ведь оказалось, что световой меч – очень даже суровое оружие. Судя по ощущениям, порубить любого противника даже мне будет по силам. Имеется в виду, что такой противник будет соответствовать мне по навыкам и вооружению. Кстати, я уже видел множество раз, что может сотворить такой меч с живым разумным. Все-таки с джедаями целый год летал и всякого насмотрелся, как они не старались меня оградить от подобного зрелища. А вот попробовать самому что-то нашинковать самостоятельно у меня получилось только сейчас. Славный дядька этот Сайфодиас, и я ему очень благодарен, что он мне до такой степени доверяет, что подарил эту вещь. Хотя он и так знает, сколько у меня на борту стреляющих штуковин, против которых этот меч не более чем игрушкой, которые мне никто не запретит использовать, но тем не менее, все же стоит изучить свой шато через силу, а то мало ли что, вдруг Диас туда какой-нибудь жучок впихал, а я о таком не знаю. Собственно, световой или, как его иногда и не везде называют, лазерный меч, не слишком сложная в техническом плане конструкция по меркам этой галактики. Подобный меч может любой рукастый техник собрать, не говоря уже про любой ход сколько-нибудь развитое производство. Присутствует лишь одна сложность, и это – фокусирующий кристалл. Огранить его правильно могут лишь джедаи или другие одаренные, несмотря на то, что в этой галактике дроиды-ювелиры очень даже распространены. А вот чувствовать внутренние токи силы в камне дроиды не умеют, что очень пагубно влияет на качество светового меча. То есть одаренные сделают свой меч более долговечным, экономичным и энергоемким, чем простой разумный или дроид. Впрочем, я читал про аристократов сектора Тапани, которые поголовно подобными пырялками вооружены, а световые мечи для них делают обычные мастера, так что тут не точно. В мечах чаще всего используют природные минералы с различными и многочисленными свойствами, но такой кристалл возможно вырастить и искусственно, что любит делать ситхи. Хотя джедаям тоже никто не запрещает так делать, но тут вступают в действие традиции, негласные ритуалы и философия ордена, когда джедаи обязывают найти свой кристалл именно для своего меча. И это несмотря на то, что собрать собственный меч не каждый джедай умеет просто потому, что ему это не сильно-то и нужно или по причине своей деятельности. Например, зачем джедаю-фермеру или джедаю-целителю световой меч? Рыцарь Тал мне рассказывала, что некоторые джедаи со времен юнлингства меч в руках не держали, а некоторые так и не знают, нафига он им нужен, и не носит такой девайс вообще. Короче, световой меч хоть и является одним из символов ордена, но не все джедаи им пользуются. Сейчас, прикрыв глаза и заодно тренируя телекинез, я поддерживал в воздухе перед собой рукоять своего шата и рассматривал его через силу. Пытался разобраться в устройстве и почувствовать фокусирующий кристалл. Понятия не имею, что за минерал вставил туда наставник, но в моем восприятии кристалл светился приятным синим цветом. Да и само световое лезвие было, как бы это сказать, приятно для глаз. Темно-синий клинок с ярко-белой тонкой каймой, вызывающей ассоциации с заточенной кромкой. Чисто по внешнему виду, удобству в руке, эстетике и ощущениям, этим клинком я был доволен, и расставаться с ним мне уже не хочется. Угодил мне Диас. Короче, вещь. Пока я втыкал на свой шата, почувствовал через силу, как к рекреационному отсеку подкрадываются двое разумных. Все никак успокоиться не могут и фонтанируют подростковым любопытством. Нет, отпрыски моего консула ни капли не навязывались, но вот постоянно смотрели на меня, как на какую-то диковинку и редкий экспонат в зоопарке, что немного раздражало. Ведь целый герцог, правитель их родины, да еще и джедай с настоящей светопалкой. Таким знакомством можно потом всю жизнь перед друзьями хвастаться. С семьей Нуады я общался 3 раза в день, когда мы все вместе собирались на совместное принятие пищи, что мне отнюдь не доставляло удовольствия. Застольный этикет, манеры, проткл, туда-сюда не с джедаями как-то проще было. Если бы не леди Илья, то даже не знаю, как от ее детей я бы спасался. Было очень хорошо видно, что не будь рядом их матери, они бы меня замучили вопросами. Чуяли, засранцы, что я не такой уж и страшный и высокомерный. Под ее суровым взглядом эти двое подростково-угловатых, гиперактивных и ушастых сифи моментально становились шелковыми и образцово-вежливыми. Зато в лице их матери я обрел великолепного и эрудированного собеседника. Леди Нуада, такое ощущение, что разбиралась практически во всем, но было заметно, что все же с уклоном в наше национальное искусство. С ней можно было смело говорить на любую тему, и все равно оказывалось, что она где-то что-то подобное слышала, от кого-то узнала и копнула глубже для собственного понимания или изучила самостоятельно, чтобы знать суть. В общем, потрясающая женщина и мать. Примерно такую спутницу жизни я хотел бы видеть рядом с собой в будущем. Когда я открыл глаза, то узрел на пороге отсека этих двух любопытных сифи, которые с открытыми ртами смотрели на крутящуюся в воздухе рукоять меча. Не понимаю, что тут такого. Ну, сила, конечно, но ведь такой фокус с левитацией можно и техническими средствами устроить. Про себя усмехнувшись, но внешне невозмутимо, я протянул ладони телекинезом, притянул в руку свой шата, активировал меч с деловитым выражением на своей мордочке, красиво крутанул гудящую восьмерку. Типа проверил и немного порисовался перед своей неискушенной публикой. «Знай наших, ваше высочество, нас просили вас найти и доложить, что ужин готов, синхронно, как будто заранее репетировали», с глубоким поклоном протараторили они. «Конечно, конечно, верю, верю, кому они тут пытаются заливать? Рядом Хок стоит, и про ужин он мне всегда напоминает. Видимо, никуда мне от этих двух злодейских рожиц не деться, можно и пообщаться немного». «Хорошо, скоро буду в кают-компании», выключив меч и вздохнув, ответил я. «И еще, на будущее, не пытайтесь обмануть джедая, одаренные чувствуют ложь». Двое юных сифи также синхронно залились краской до кончиков своих острых ушей. «Какого хатта?» – прошептал я, резко открыв глаза посреди ночи. То есть ночь была по корабельному времени. Это была последняя ночь перед тем, как мы должны были долететь до Амкариса. И вот теперь из сна меня буквально вырвало чувство опасности. Вскочив и ничего не соображая, я начал лихорадочно натягивать на себя одежду, попутно притянув телекинезом свой шата. В силе чувствовал, что сейчас случится что-то нехорошее, а чтобы это предотвратить, мне просто необходимо быть в определенном месте, а именно, в рубке корвета. В каюте вспыхнуло освещение, а у моего стоящего в углу дроида-телохранителя визоры стали разгораться желтым огнем. Герцог вопросительно прогудел вокабулятором Хок, наблюдая за моей суетой. «Боевая тревога. Передай пилотам, чтобы накачивали щиты. Нам срочно нужно на мостик». Только когда торопливо и запыхавшись я ввалился в рубку корды, чувство смертельной опасности меня отпустило. На первый взгляд тут было все как обычно. В таких мелочах я уже научился разбираться, только мимолетно бросив взгляд на показания датчиков и цветовую индикацию систем. Хок и Сейфодиас постарались вдолбить в меня не только основы пилотирования, но и множество сопутствующих тонкостей и специализированных навыков. Только и успел облегченно подумать, что, возможно, моя чуйка меня обманула, как на панели навигационного компьютера мигнули 4 зеленых индикатора и, замигав, поменяли цвет на тревожно-красный, а по ушам ударил ревун корабельной сирены. Я ошалело перевел взгляд на обзорные мониторы, где увидел, как радужные всполохи гиперполя сменились разноцветными размазанными полосами и в конце концов застыли яркими точками звезд. Корда вывалилась из гипера в обычное пространство. Примечание к части. Шато, подаренный ГГДиасом. https://cm.2010.2004.7e60.3a1690.e66.4022.d859.fdd62.c0.jpg. Глава 21. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Суметра. Система Австрии 3,076,119,440 QN10. Планета QN10. 5. Области высоких орбит. Борт JSS-54AK-83KL-777 Корда. Ракетная атака. Выполняю противоракетный маневр. Индифферентно доложил дроид-пилот. Отставить. Курс не менять. Сбросить имитаторы. По какому-то наитию воскликнул я и, торопливо применив силу, закинул себя в ближайшее кресло оператора вооружения. Заметил краем глаза, как Хок также стремительно уместился на место офицера-связиста и начал подключаться через свой коннектор к панели пульта. Я же, нашарив в креплении гарнитуру нейроуправления, стал, торопясь и матюгаясь про себя, цеплять ее на голову. Перед глазами возник голодисплей с разноцветными пиктограммами окружающих объектов, а информация полилась рекой. С кормы приближались 8 крохотных точек ракет, хаотично меняющих траекторию и затрудняющих прицеливание наших оборонительных скорострелок. Километрах в 2 за ракетами выходили на атакующий курс 2 незнакомых мне истребителя, которые, собственно, этими ракетами по нам и отстрелялись. Окинув взглядом всю сферу целиком, я отметил еще несколько объектов. 3 относительно корды просто больших и 1 здоровенный. Идентифицировать цели, приказал я и стал напряженно выслушивать доклады обоих дроидов-пилотов, которые они тараторили одновременно. 4 тяжелых истребителя М-12Л типки «Могила», 8 легких истребителей тип «Скоробей», 2 средних транспортных корабля ГР-45 тип «Галлафри», 3 штурмовых шаттла тип «Ро», легкий крейсер тип «Карак-4», фрегат тип «Щедрый-5». Офигеть! Перебил я, лихорадочно щелкая клавишами и распределяя приоритет противоракетной обороны. Мне сейчас дурно станет. Это что, вот это все счастье только нам привалило? На этот риторический вопрос откликнулся Хок. Фрегат тип «Щедрый», борт ННФ-67Л-99Ху-113 «Торопливый», принадлежность банковский клан, запрашивает помощь. Его берут на абордаж. У остальных целей идентификатор отключен. Эту информацию я прослушал краем уха и лишь отложил в памяти, потому как сейчас был очень занят. 5 ракет из 8, которые по нам выпустили, перенацелились на имитаторы корвета и сдетонировали, отвлекшись на обманки, 2 сбили скорострелки ПРО, а последнюю перехватить я не успевал. Попадание. Щит 72%. Повреждена линия энергопитания эмиттера номер 7. Задействована дублирующая линия, доложил один из пилотов, после того как корда вздрогнула всем корпусом, а на панели управления прибавилось красноты. Суки. А ведь если бы я не успел в рубку вовремя, то дроиды, действуя по шаблону, и осуществили бы тот самый противоракетный маневр, а имитаторы даже бы не запускали, так как по их логике это избыточное и нерациональное применение таких устройств. И сейчас, возможно, корвет был бы как минимум лишен хода, имел обширные повреждения, или мы все уже фотонами по космосу разлетались. Оператор турели номер 2 на посту. Оператор турели номер 3 на посту. Оператор турели номер, послышались безэмоциональные доклады моих скаутов. «Заткнитесь и валите этих уродов», — рявкнул я, сердясь на их формальность с докладами. Судя по тающим процентам нашего дефлекторного щита, истребители были вооружены тяжелыми бластерными пушками. Однако быстро проковырять и снять наш щит они уже не смогли. Момент и эффект неожиданности упущен. Понадобился всего один залп наших средних турболазеров, чтобы распылить обоих агрессоров на атомы. Они даже чихнуть не успели, как четыре спарки выдвинулись из корпуса корды и выплюнули горячие гостинцы из перегретой плазмы. Только после этого напряженного момента я обратил внимание на всю картину сражения целиком. Первая атака отбита, пусть и с небольшими для нас техническими потерями. Нет, ну вот же ублюдки. Только-только корда после ремонта и модернизации, а уже поцарапали. На голографии, которая отображалась перед моими глазами, разворачивалась привычная и, можно сказать, рядовая картина для этой галактики. Фрегат тип «Щедрый» отчаянно отбивался от многочисленных противников. Несмотря на то, что к его корпусу прилепились три десантно-штурмовых шаттла, он продолжал артиллерийско-ракетную дуэль со своим уже изрядно побитым оппонентом, легким крейсером «Каррак». Невдалеке висели в дрейфе два каких-то обшарпанных и старых пузатых транспортника под охраной пары легких истребителей, а остальная мелочь кружила вокруг банковского фрегата и методично выбивала ему зубы, подавляя артиллерийские точки. Пока я решал, как поступить дальше, то есть сейчас по-быстрому смазать пятки салом и линять от всего этого блудника или заступиться за банкиров-толстосумов, все решили за меня. В сторону корды сорвались шесть отметок. Исходя из показаний сканеров, два тяжелых истребителя, коллеги тех, которых мы только что поджарили, и четыре вертких таких и мелких скоробея.